Я давно люблю тебя, люблю всей душой. Я проверил свои чувства. Это не каприз, не минутная блажь. Мне уже давно не 20 лет. Я серьезно проанализировал все и пришел к выводу, что чувства мои самые серьезные, неподдельные. Я много раз влюблялся, но это было совсем иное. Это как раз и была минутная блажь, легкие романы, каких у каждого из нас дюжины. Но я не встречал еще женщины, способной полностью и безраздельно завладеть моей душой. Ты первая пробудила во мне совершенно иные чувства. До сих пор я руководствовался лишь порывами. Я не просто жажду тебя, я безмерно люблю. Признаюсь, сначала мои побуждения были не столь благородными. При первой же встрече ты заинтересовала меня. Ты была в моем вкусе. Я хотел добиться тебя, но совсем в ином качестве. Хотел, чтобы ты отдалась сама. Был избалован жизнью и победами, и, видя, что мне тебя не победить, стал злиться, язвить над тобой. А порой я тебя ненавидел, ты меня приводила в ярость. Видишь, единственная моя, я ничего не хочу скрывать. Он взял другую ее руку и горячо прижал к губам обе. Стефа сидела словно во сне. Он продолжал тихо, решительно. И ты усыпила во мне зверя. Я стал смотреть на тебя иными глазами. Удивлялся твоей неприступности и благородной гордости. Уважал тебя, чтил. А ты оставалась прекрасной, невероятно грациозной в каждом движении. Я находил в тебе столько достоинств, ты, сама о том не ведая, завоевывала мое сердце. И я полюбил тебя. Теперь ты моя, потому что и ты меня любишь. Не перечь, не надо. Я все знаю. Ты пыталась бороться, но это сильнее тебя. Я удивился вчера, с какой горечью ты бросила мне в лицо, что вовсе не любишь меня. Я же знал, что любишь. И ты хотела, чтобы после твоего вчерашнего отказа я перестал бороться. Я обрел тебя, чтобы тут же потерять? Такому не бывать. Расстаться с тобой навсегда из-за твоей минутной горячности, минутных страхов, вызванных прошлым. Зная, что ты ко мне совершенно равнодушна, я и тогда шел бы к цели с надеждой, что завоюю тебя. И уж тем более не могу отступать теперь, зная, что ты любишь меня. Ты плохо знаешь меня, единственное. Ты будешь моей женой, ибо я жажду разделить с тобой счастье. Стефа слушала в упоении, с незнакомым ей доселе наслаждением. Он любил ее и говорил это спокойно, серьезно, все обдумав, совсем не так, как вчера, в сущем безумии. Взгляд его покорял, горячил кровь. Майорат вдруг притянул ее к себе и шептал: «Единственная моя, драгоценная, не упирайся, не перечь, ты любишь меня. Скажи это, я жажду это услышать». Стефа чувствовала, что слабеет. Слишком сильно она любила, чтобы теперь сопротивляться. Его чувства, его звучавший неподдельной любовью голос, дурманили ее. Она не могла сопротивляться даже тогда, когда он нежно обнял ее, притянул к себе и бережно привлек ее голову к груди. Стефа совершенно не владела собой. Сдвинув ее шапочку, Вальдемар погрузил лицо в ее пушистые волосы, сам, будучи на седьмом небе от счастья, шептал: «Счастье мое, скажи, что любишь». Она прильнула к его груди, счастливая, почти потерявшая сознание от нежности. «Люблю, да, люблю», — прошептала она, — «моя, моя». Он покрывал поцелуем ее губы, глаза, волосы. Нескончаемая прелесть очарования, неземного упоения окутала их. Такие минуты заключают в себе все прекрасное, что только может сотворить мир. И это упоение духа, сливаясь со страстью, возносит на небывалые вершины любви и преданности. Минуты эти чересчур прекрасны, чтобы быть сотворенными неразумной силой. Они, несомненно, созданы ангелами. Вальдемар, лаская прильнувшую к нему Стефу, шептал нежные слова любви. Наконец, она была в его объятиях, желанная, единственная, моя навеки, жена моя. Но Стефа вздрогнула вдруг и произнесла безмерно грустным голосом: «Я люблю вас больше жизни, но никогда не стану вашей женой». «Что ты говоришь? Почему?» «Это невозможно. Вы магнат, а это... вы не для меня. О, Боже, дорогая, не нужно вспоминать об этом. Мы любим друг друга, и этого довольно. Это все и решает. Ты моя, и я никому не позволю отобрать тебя у меня. Никто не посмеет запретить нам стать счастливыми. Уж я позабочусь. Мой дедушка когда-то говорил то же самое, но ему было на 10 лет меньше, чем мне сейчас. Он больше поддавался влиянию родных, а, может быть, попросту слабее». «Любимая, отбрось эти мысли. Верь мне, и я тебя не подведу. Ты только верь в счастье, и будешь счастлива». Стефа высвободилась из его объятий. «Я? Ваша жена? Возможно ли? Нет. В такое счастье я не могу поверить». Вальдемар вновь привлек ее к себе, луча с улыбкой. «Увидишь! Увидишь, я смету все, растопчу все и вся, и что только встанет на моем пути, лишь бы завоевать тебя. Но я не хочу стать позором вашей семьи. Вас станут донимать издевками. Я люблю вас и не хочу для вас такого будущего. Я и так чересчур долго прожила среди вас. Я люблю вас давно. Боже, ну... почему я не бежала раньше? Я жила как во сне, а теперь поздно все забыть». И она вновь расплакалась. «Успокойся, любовь моя!» Прижал ее к груди Вальдемар. «Стефа, золотая моя, ты не должна так говорить, если любишь меня. Ты станешь моей женой, которую все обязаны будут уважать. Будешь Михоровской, супругой майората, и на этой вершине тебе ничто не грозит. Я уверен, что открыто смеяться над тобой не посмеет никто, а шепотки по углам не должны нас заботить. Дорогая, я умру, но не оставлю тебя. Верь мне». Он прильнул губами к ее губам. Его усы щекотали ей щеку, горячее дыхание одурманивало. «Повторяю, любимая, твой Вальди тебя не подведет. Если доверишься ему всецело, настанет время, я приеду в Ручаев и заберу тебя. И ты сама подашь мне тогда руку, чтобы навсегда связать наши судьбы. Я жажду, чтобы ты была счастлива, и чтобы жизни наши не были сломаны, и я смету все преграды. С этого мига мы жених и невеста. Мы нареченные. Не беспокойся ни о чем. Они подъезжали к станции. Протяжный свист локомотива нарушил их грезы. Карета остановилась. Поезд стоял уже на станции. Болтовня, суматоха, суета. Майорат отправил телеграмму в Ручаев и проводил Стефу в купе. Вещами занимался Юр. До отправления поезда оставалось еще несколько минут. Стефу трясло, как в лихорадке. Вальдемар сжал ее руку. — До свидания, любимая. Жди меня в Ручаеве и верь. Ты моя единственная, и я сделаю все, чтобы мы были счастливы. Раздался третий звонок. Стефа глухо вскрикнула. Вальдемар схватил ее в объятия и горячо расцеловал заплаканные глаза. Лицо его было крайне озабоченным, брови хмурились, губы дрожали. «До свидания, милая, до свидания». Стефа вырвалась из его объятий. В купе вошла пожилая величественная дама. Вальдемар быстро глянул в ее симпатичное лицо. Он где-то уже ее видел. Она жила где-то неподалеку от Обронного и поклонился исключительно галантно. — Поручаю опеке пани мою невесту. Я майорат Михаровский. Она несказанно удивилась, но тут же с улыбкой протянула ему руку, представилась и заверила. — Можете быть спокойны, пан майорат. Мы с панной едем в те же края. Я о ней позабочусь до самой ее станции. Вальдемар поблагодарил, пожал руку Стефе и выскочил из вагона. Поезд тронулся. Майорат, шагая рядом с окном, за которым виднелось личико Стефы, снял меховую шапку и громко говорил нежные слова прощания, пока поезд не вырвался со станции. Он быстро мчался по освещенным луной голубовато-белым пространствам, грохоча, уволакивая за собой полосу дыма. Дойдя до водонапорной башни, Вальдемар остановился и смотрел вдаль. На отдалявшиеся быстро красные огни, напрягая слух, ловил удалявшийся стук колес, и лицо его украшало удивительно трогательная улыбка. Он стоял так, пока красные огни и ставшая крохотной черная точка поезда не исчезли окончательно в лунном свете. Потом вернулся на станцию. — А теперь в битву! — бросил он. В буфете его встретил поклоном начальник станции. «Прошу прощения, пан майорат, я не успел раньше засвидетельствовать мое нижайшее почтение. Это панна Рудецкая уехала, не правда ли?» «Да, пан начальник. Это моя невеста отбыла к родителям». «О-о-о!» Начальник станции так удивился, что не смог произнести ни слова, даже не поздравил майората. Но Вальдемар не дал ему времени опомниться, тут же откланявшись. Оказавшийся поблизости ловчий Юр, услышав ошеломляющую новость, тоже онемел. — Подавай карету, — сказал ему Вальдемар. — В Солодковцы едем, — спросил Юр. — Нет, в Глембовичи. Карета тронулась. Вальдемар снял шапку и распахнул меховой плащ.